Глава 7. Бал вступал в новую фазу развития. Только что все сели за стол, капитан Повердовня тотчас же успел встать и, снова обратившись к петербургской филантропке, зачитал. «Приветствую тебя, обитатель нездешнего мира, тебя, которую послал Создатель, поет моя лира. Слети к нам с высот голубого эфира, тебя ждет здесь восторг добродушный, прикоснись веществом сего пира, оставь на время мир воздушный». Аристократка от купчичьей породы выслушала это стихотворение, слегка покраснев, и взяла из рук Повердовни листок, на котором безграмотной писарской рукой с тысячу росчерков были написаны прочитанные стихи. Хозяйка была в восторге, но гости ее имели каждый свое мнение, как об уместности стихов Повердовни, так и об их относительных достоинствах или недостатках. Мнения были различны. Исправник, ротмистр Парахонцев, находил, что сказать стихи со стороны капитана Повердовни, во всяком случае, прекрасно и любезно. Препотенский, напротив, полагал, что это глупо. А дьякон уразумел так, что это просто очень хитро, и, сидя рядом с Повердовней, сказал капитану на ухо: «А ты, брат, я вижу, насчет дам большой шельма». Но как бы там ни было, после стихов Повертовни всем обществом за столом овладела самая неподдельная веселость, которой почтмейстерша была уже и не рада. Говор не прекращался, и не было ни одной паузы, которую хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о сосланном протопопе. Между тем, гостья, по-видимому, не скучала, и когда заботливая почтмейстерша в конце ужина отнеслась к ней с вопросом, не скучала ли она, та с искреннейшей веселостью отвечала, что она не умеет ее благодарить за удовольствие, доставленное ее гостями, и добавила, что если она может о чем-нибудь сожалеть, то это только о том, что она так поздно познакомилась с дьяконом и капитаном Повертовней. И госпожа Мардаканаки не преувеличивала. Непосредственность Ахилла и капитана сильно заняли ее. Повердовня, услыхав о себе такой отзыв, тотчас же в ответ на это раскланялся. Не остался равнодушен к такой похвале и дьякон. Он толкнул в бок Препотенского и сказал ему: «Видишь, дурак, как нас уважают, а тебе ничего». «Вы сами дурак», — отвечал ему шепотом недовольный Варнава. Повердовня же минуту подумал, крепко взял Ахиллу за руку, приподнялся с ним вместе и от лица обоих проговорил: «Мы станем свято твою память чтить, хранить ее на многие и счастливые лета. Позволь о светлом духе тебя молить, да услышана будет молитва эта». И затем они, покрытые рукоплесканиями, сели. «Вот видишь, а ты опять никаких и стихов не знаешь», — укорил Варнаву дьякон Ахилла. А Повердовня в эти минуты опять вспрыгнул уже и произнес, обращаясь к хозяйке дома: «Матрёной ты наречена и всем женам предпочтенна. Ура!» «Что это за капитан? Это совсем душа общества», — похвалила Повердовню хозяйка. «А ты все ничего», — надоедал Варнаве дьякон. «Все, все, пусть исправник начинает. Давайте все говорить стихи. Все, все, пусть исправник начинает». «А что ж такое? Я начну», — отвечал исправник. «Без церемонии. Кто что может, тот и читай». «Начинайте! Да что ж такое, ротмистер? Ей-богу, начинайте!» Ротмистер Парахонцев встал, поднял вровень с лицом кубок и, посмотрев сквозь вино на огонь, начал. «Когда деспот от власти отрекался, желая Русь как жертву усыпить, чтобы потом, вернее, ее сгубить, свободы голос вдруг раздался, и Русь на громкий братский зов могла б воспрянуть из оков. Тогда, как тать ночной, боящийся рассвета, позорно ты бежал от друга и поэта, взывавшего грехи жидов, отступничество униатов, все прегрешения сарматов, принять я на душу готов, лишь только б русскому народу мог возвратить его свободу. Ура! Все читают, а ты ничего», — опять отнесся к Препотенскому Ахилла. «Это, брат, уж как ты хочешь, а если ты пьешь, а ничего не умеешь сказать, ты не человек, а больше ничего, как бурдюк с вином». «Что вы ко мне пристаете своим бурдюком? Сами вы бурдюк», — отвечал учитель. «Что?» — вскричал, обидясь Ахилла. «Я бурдюк, и ты это мог мне так смело сказать, что я бурдюк?» «Да, разумеется, бурдюк. Что? Вы сами не умеете ничего прочесть. Вот что! Я не умею прочесть. Ах ты, глупый человек! Да я, если только захочу, так я такое прочитаю, что ты должен будешь, как лист, перед травой вскочить да на ногах слушать». «Ну-ну, попробуйте, прочитайте». «Да и прочитаю. Ты теперь, кстати, сейчас можешь увидеть, что у меня действительно верхняя челюсть ходит». И с этим Ахилла встал, обвел все общество широко раскрытыми глазами и, постановив их на стоявшей посреди стола солонке, начал низким бархатным басом отчетистое благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение на враги же победу и отдаление. И так далее, и так далее. Ахилла все забирался голосом выше и выше. Лоб, скулы и виски, и вся верхняя челюсть его широкого лица все более и более покрывались густым багрецом и потом. Глаза его выступали. На щеках возле углов губ обозначились белые пятна, и рот отверст был, как медная труба, и оттуда со звоном, треском и громом вылетало многолетие, заставившее все неодушевленные предметы в целом доме задрожать, а одушевленные подняться с места, не сводя в изумлении глаз с открытого рта Ахиллы, тотчас по произнесении им последнего звука хватить общим хором «Многое, многое, многое лето, многое лето». Один Варнава хотел остаться в это время при своем занятии и продолжать упитываться, но Ахилла поднял его насильно, держа его за руку, пел «Многое, многое, многое лето, многое лето». Городской голова послал Ахилле через соседа синюю бумажку. «Это что же такое?» — спросил Ахилла. «Всей палате! Хвати всей палате и воинству!» — просил голова. Дьякон положил ассигнацию в карман и ударил. «И всей палате, воинству и многое лето!» Это Ахилла сделал уже, превзойдя самого себя, и зато, когда он окончил многолетие, то петь рискнул только один привычный к его голосу отец Захария, да городской голова. Все остальные гости пали на свои места и полулежали на стульях, держась руками за стол или друг за друга. Дьякон был утешен. «У вас редкий бас», — сказала ему первая, опираясь от испуга петербургская дама. «Помилуйте, это ведь я не для того, а только чтобы доказать, что я не трус и знаю, что прочитать». «Ишь, ишь, а кто же тут трус?» — вмешался Захария. «Да, во-первых, отец Захария выс. Вы ведь со старшими даже хорошо говорить не можете, заикаетесь». «Это правда», — подтвердил отец Захария. «Я пред старшими в таковых случаях точно заикаюсь. Ну а ты, разве старших не боишься?» «Я? Мне все равно. Мне что сам владыка, что кто простой, все равно. Мне владыка говорит так и так, братец, а я ему тоже так и так, ваше преосвященство, только и всего». «Правда это отец Захария?» — пожелал осведомиться преследующий диакон и лекарь. «Врет», — спокойно отвечал, не сводя своих добрых глаз с диакона Бенефактов. «И он также архиерею в землю кувыркается?» «Кувыркается-с». «Никогда у меня этого и положения нет», — вырубал диакон, выдвигаясь всей грудью. «Да мне невозможно. Мне, если бы обращать на всех внимание, то я и жизни бы своей был не рад. У меня вот и теперь не то что владыка, хоть и он и преосвященный, а на меня теперь всякий день такое лицо смотрит, что сто раз его важнее». «Это ты про меня, что ли, говоришь?» — спросил лекарь. «С какой стати про тебя?» «Нет, не про тебя». «Так про кого же? Ты давно ли читал новые газеты?» «А что ж там такого писали?» — спросила, как дитя, развеселившиеся гости. «Да по распоряжению самого обер-протопресвитера Бажанова послан придворный регент по всей России для царской и певческой басов выбирать. В генеральском чине он и ордена имеет, и даром, что гражданский, ему архиерей все равно, что ничего, потому что ведь у государя и кучер, который на козлах ездит, и тот полковник. Ну, а приказано ему, этому регенту, идти потаенно, вроде как простолюдину, чтобы баса при нем не надюжались, а по воле бы он мог их выслушать». Дьякон затруднялся продолжать, но лекарь его подогнал. «Ну что ж далее? А далее, что царский регент теперь пятую неделю в нашем городе находится. Вот что. Я вижу, как он в воскресенье войдет в синие сибирки меж мещанами и стоит, и сам все меня слушает. Теперь другой на моем месте что бы должен делать? Должен бы он сейчас пред царским послом мелким бесом рассыпаться, созвать его к себе, угостить его водочкой, чаем попотчевать. Ведь так? А у меня этого нет. Хоть ты и царский регент, а я, брат, нет, шалиш. Поступай у меня по закону, а не хочешь по закону, так адью, мое почтение». «Это он все врет?» — отнесся к отцу Захарий лекарь. «Врет-с», — отвечал по обыкновению спокойно отец Захария. «Он немножко выпил, так от него уж теперь правды до завтра не услышишь. Все будет в мечтании хвастать». «Нет, это я верно говорю». «Ну, полно», — перебил отец Захария. «Да тебе, братец, ну, нечем и обижаться. Когда у тебя такое заведение мечтовать по разрешению на вино...» Ахилла обиделся. Ему показалось, что после этого ему не верят, и в том, что он не трус, а этого он ни за что не мог снесть, и он клялся за свою храбрость и требовал турнира немедленного и самого страшного. «Я всем хочу доказать, что я всех здесь храбрее и докажу». «Этим, отец-дьякон, не хвалитесь», — сказал майор. «Особенно же вы сами сказали, что имеете слабость прихвастнуть». «Ничего, слабость имею, а хвалюсь, я всех здесь храбрее». «Не хвалитесь. Иной раз и на храбреца трус находит, а другой раз трус чего и не ждет, наделает. Да-с, да-с, это были такие примеры». «Ничего, подавай». «Да кого ж подавать-с? Позвольте я лучше пример представлю». «Ничего, представляйте».